Глава 15. Применение. «Капитан Блэр в распоряжение базы на Эвероне прибыла!» Асси вытянулась по стойке смирно и игнорировала изучающий, даже ощупывающий взгляд полковника Гранта. «Вольно!» — выдержав необходимую паузу, скомандовал новый начальник. «По поводу места в корпусе обратитесь к капитану Дэвис». «Есть, сэр!» — поспешно выдала Айси, попытавшись отсечь продолжение фразы. «И отметьтесь в госпитале у доктора Джордана». Полковник закончил мысль, еще раз недоверчиво оценив фигуру Айси. «Свободны!» «Есть!» — повторила Айси и от греха подальше покинула кабинет. Привалившись к краю большого окна, подсвечивавшего точёный профиль, ее ждал Эльвек. «Нормально?» — дежурно спросил он, оттолкнувшись от косяка. «Да», — ответила Айси, хотя они могли обойтись и без слов. «Только в госпиталь сразу надо». Она до сих пор чувствовала себя неуютно. Никто не мог получить перевод с Альфы в принципе, а полковник Петерс устроил для Айси подписание приказа в течение 3 недель. Привлёк старые связи, дал многостраничные рекомендации и ручался за подчиненную лично. Техника, обслуживающий персонал, вопрос касался опосредованно, так что Эльвека перевели прицепом. И не на базу в дыре галактики, на планету земного типа с отличным климатом на самой кромке центрального сектора. На другом конце крупнейшего Эверонского континента, в нескольких тысячах километров, располагался многомиллионный мегаполис. Шикарные условия, с какой стороны ни посмотри. Петерс действовал непредсказуемо и стремительно. Начал сразу, как узнал о наступлении беременности Айси, в первый же день. Сослуживцы до самого отбытия орионцев оставались в неведении. Лишь доктор Элфорд ходил по станции, раздувшись от радости, как барьерное средство контрацепции, хотя его заслуги в свершившемся, по большому счету, не было. Если честно, Айси до сих пор не переварила новости и пребывала в перманентном смятении. Для нее ребенок сам по себе являлся шоком, и ей еще только предстояло осознать, что он родится и начнет расти. Зато Эльвек с лихвой компенсировал недостаток позитивных эмоций. Пузырился от счастья не хуже доктора Элфорда, но точно заслуженно. Когда пришел приказ, настало время прощаться. Дружеские посиделки переросли в вечер воспоминаний, а вспомнить Айси и сослуживцам нашлось уйму чего. События отщелкивались настолько стремительно, что Айси не чувствовала твердой почвы под ногами. Эверон выглядел чужим, а будущее — смутным. Непонятно, как служить, непонятно, как жить. Что вообще может думать полковник Грант о беременной инорастнице, и зачем ему нужна такая проблема на свою голову? Масштабы планетарной базы сразу бросились в глаза. Не чета Альфе. И Айси невольно стала переживать, как бы не потеряться в этой массе выполняющих приказы людей. Раньше же выделялась. С другой стороны, она понимала, что в ближайшее время на подвиги не способна. И показать себя удастся уже после рождения ребенка. Тем более, что для него на Эвероне были созданы необходимые условия. Ведомственный детский сад и школа при базе. Всё для людей. И, наверное, для человекоподобных рионцев тоже. И тем не менее Айси нервничала. На помощь приходил Эльвек. Его флюиды едва чувствовались, но работали безотказно. Радости Эльвека хватало на двоих. Айси же моментами подходила к краю отчаяния из-за резких изменений в жизни. Из того, что имела, остались только Эльвек до звания капитана. Впрочем, не все изменения вели к худшему. Жизнь на Вероне казалась действительно комфортной. Погода была теплой и ясной, от избытка открытого пространства кружилась голова. Вдалеке манили луга и леса. Семьям на базе полагалась двухкомнатная квартира. Небольшая, но раза в 3 превосходившая каюту на Альфе по площади. Закинув вещи и приняв душ после дороги, воду тоже можно было не экономить, они отправились в военный госпиталь, расположенный на трех верхних этажах управления. Айси опять заволновалась, только осмотра сейчас не хватало. Поэтому Эльвек вызвался ее сопроводить. Белые стены и идеальная чистота залитых светом коридоров спровоцировали у Айси приступ паники. Привыкла к тесному лазарету Альфы и к сдержанному, по обыкновению, доктору Элфорду. А кабинет доктора Лоу меньше всего напоминал типичную больницу. Но варианта сбежать и отказаться от медицинского наблюдения не было. Айси несла ответственность за ребенка, которому нужно помочь появиться на свет. Медики знали о необычной пациентке практически все. Опять постарался доктор Элфорд, и она вызвала у них неподдельный и доброжелательный интерес. Но Айси инстинктивно съежилась, по крайней мере, внутренне. Хотелось спрятаться и никого к себе не подпускать. Так что за общение с лечащим врачом, улыбчивой блондинкой лет 50, взялся Эльвек. Без заминки отвечал на вопросы о сроке и результатах недавних анализов и без разрешения вошел в кабинет, где проводилось сканирование. «Вам не говорили, что у вас двойня, капитан?» Доктор Лионелли внимательно изучала показатели на дисплее, а Айси чуть не свалилась с кушетки от неожиданности. «На Альфе сканер слабее, могли не заметить на маленьком сроке». Она ответила на вопрос сама. «У нас в роду такое часто случалось». Как ни в чем не бывало, кивнул Эльвек и стиснул ладонь Айси, чтобы привести ее в чувство. Даже если этот сюрприз относился к очередным проискам судьбы, Айси не была к нему готова. Но, похоже, ее опять никто не спрашивал. Когда они вышли, на улице уже вечерело, и в воздухе разносился аромат цветущих деревьев. Служащие базы без особой спешки передвигались по широким аллеям. Улыбка Эльвека сияла ярче закатного света. Он ликовал, но Айси и не думала поддаваться. «Я на такое не подписывалась», — стараясь вложить все бурлящие эмоции в интонацию, сказала Айси. «Будешь сам с ними возиться». «Пойдёт?» — миролюбиво ответил Эльвек и коснулся ее виска губами. Айси натужно улыбнулась. Она полночи не могла уснуть, вляпалась по самые уши, теперь не отвертится. Если с одним ребенком еще представляла, как управиться, то картина двух одновременно кричащих младенцев ужасала. Эта Апфа легко обращалась с несколькими детьми, так она толком ничем больше и не занималась, кроме, пожалуй, сбора урожая в местных фруктовых садах. Миры рионской дарующей и генно-модифицированного суперсолдата с номинально сходными качествами соприкасались в одной точке, но не пересекались. Апфу была чужда военная служба, а Айси ничего не смыслила в материнстве. Но разбираться придется, хочет она теперь этого или нет. Во время знакомства полковник Грант ничего не сказал о назначении Айси, потому они с Эльвеком просто обживались в квартире, знакомились с соседями и изучали быт на базе. Столовая, например, располагалась в отдельном здании, а приемы пищи проходили по расписанию для каждого подразделения. Айси пока не узнала, к какому относится, потому падала на хвост Эльвеку, которого начальник сразу определил в судоремонтную бригаду, занимавшуюся малым флотом. Новичкам выдали комплекты облегченной формы из тонкого материала и с короткими рукавами. Все в соответствии с жарким климатом планеты. Айси поначалу отнеслась к головному убору скептически, но палящее светило в зените заставило ее передумать. Кепка точно пригодится. Путь из жилого корпуса в столовую пролегал через учебный полигон. Один из нескольких. И Айси только сейчас осознала, как здорово тренироваться на открытой площадке. Правда, осеклась. В ближайшее время физические нагрузки ей не светят. Во всяком случае, те, к которым она привыкла. Полковник Грант вызвал ее к себе только через 2 дня, когда Айси уже начала переживать, что они все забыли. Или хотели забыть. Или давали понять, что на самом деле она здесь никому не нужна, а взяли ее лишь из-за хороших отношений с полковником Петерсом. Айси могла бы навскидку назвать еще 5 поводов для беспокойства, но сообщение на ком из приемной начальника базы все таки поступило, так что она поспешила в управление. «Присаживайтесь, Блэр», — Грант указал на ряд стульев у стены кабинета. «До подписания приказа я изучил ваше дело. Впечатляюще». «Спасибо, сэр», — машинально произнесла Айси и аккуратно опустилась на ближайшее сиденье. «Вот только воспользоваться вашими способностями в полной мере сейчас не получится». Полковник говорил спокойно и обстоятельно. В тоне никакого подвоха не слышалось, но Айси точно знала, что дальнейшие слова ей не понравятся. «Почему, сэр?» «Мне ли вам говорить о причинах?» Грант широко улыбнулся. Айси поджала губы. «Сэр, мне не нужны послабления». Легко сдаваться она не намеревалась. «В течение максимум 1/2», — по-отечески мягко возразил Грант и покачал головой. «А потом все равно придется снимать вас с рейдов». Айси готова была перебить его пламенной речью, но вовремя вспомнила о субординации. Все-таки это не полковник Петерс, а новый начальник. «Хотя я уже определил вам место в нашем учебном центре». «Хорошо, сэр», — кивнула Айси. Подавив эмоциональный гейзер, она признала, что это вариант оптимальный, пусть и не представляла, как сможет кого-то чему-то обучать. Опыта точно хватит, а вот терпения...» Словно самому себе сказал полковник. «Впрочем, посмотрим. С понедельника вы переходите в подчинение к майору Сассексу. Свободны, Блэр». «Есть, сэр». Айси встала и вышла из кабинета в расстроенных чувствах. С одной стороны, она понимала, что полковник прав, и лучшего применения ей в ближайшие месяцы не найти. С другой... Огнем горело уязвленное самолюбие. Из победительницы, обнаружившей рай и триумфально вернувшейся из пиратского плена, она превращается в кабинетную крысу, которой только и остается, что рассказывать желторотым о былых свершениях. Конечно, Айси лукавила. Ей не было и 30, а послужной список удивил бы кого угодно. Но нехорошее предчувствие, что в будущем вновь придется доказывать свою профпригодность как командира рейда, удручало. А вот Эльвек искренне обрадовался за Айси и окончательно успокоился. Он переживал за нее и еще нерожденных детей. Но мнение, что военный корабль не место для рионской дарующей, держал при себе. Новичка загрузили работой по горло, однако он не жаловался. На Эвероне использовался принципиально противоположный подход к обслуживанию кораблей, и Эльвек на практике мог применить полученные во время дистанционного обучения знания. Начальник учебного центра майор Сассекс оказался 85-летним старцем, перемещающимся по коридорам заведения с тростью. Остальные преподаватели были моложе, но почти все закончили службу из-за травм. Айси познакомилась с коллективом, но с первого раза имен не запомнила. К счастью или наоборот, никто не собирался сию же секунду отправлять ее курсантам. Айси снабдили многочисленными и многостраничными методичками, выдали учебный план для самостоятельного изучения. У Айси вновь создалось впечатление, что от нее хотят отделаться. Но она не стала перечить седовласому майору и поплелась домой. Высшее образование в военной академии она получила сравнительно недавно, что дало фору. Она много чего помнила. Учебка по статусу была ниже академии, офицеров тут не готовили. Поэтому программа веренной ей дисциплины по обращению с пучковым оружием не вызвала затруднений. Тем более, что за спиной имелась обширная практика. Айси пролистала методические рекомендации и даже набросала себе конспект, с чем увернулась к Сассексу, но собеседоваться пришлось не с ним, а с заместителем. Капитан Молли была вдвое старше, и, похоже, последний ее боевой вылет состоялся еще до рождения Айси. «У нас тут будущие штурмовики. Как вы, девушка, в положении?» В этот миг Айси горячо поблагодарила полковника или врачей из госпиталя за народную молву. «Собираетесь с ними справляться?» «Вы же как-то справляетесь?» С вызовом пожала плечами Айси, но ее не удостоили ответом. Впрочем, опасения не были беспочвенными. Группа новобранцев встретила Айси с улюлюканьем. Они-то как раз не знали ни о ее регалиях, ни о происхождении, ни о статусе, ни о беременности. «Молчать! Смирно!» — гаркнула Айси, радуясь, что первое занятие проходит в помещении. Звук дошел до стен и вернулся эхом. «Слушать сюда! Лысого гонять после отбоя будете!» Да, оказалось непросто поддерживать дисциплину в большом коллективе плохо знакомых с уставом новичков. Но Айси обладала неоспоримым преимуществом в силе, потому своих учеников не боялась. А значит, могла уверенно командовать. Хотя первые отданные приказы касались физических упражнений — только основательно утомившись, парни перестали гоготать. Тактика осталась прежней — бег, отжимания, подтягивания и прочее. Но Айси приходилось помнить, что она пока здесь почти что никто. Чтобы стать кем-то, потребовалось время. Авторитет выработался не без применения силы. Она по привычке выбрала заводил и разобралась с ними в индивидуальном порядке. Хотя даже в случае подчинения легкомысленный флёр флирта никуда не исчез. В человеческом мире внешность Айси считалась привлекательной. Вероятно, появление на учебном полигоне Эльвека скорректировало бы ситуацию. Только муж был занят в своем ангаре с утра до ночи. Рабочий день в учебке заканчивался раньше. Потому Айси терпела галантность курсантов. К неудовольствию капитана Молли отъявленные нарушители спокойствия с нарочитым подобострастием увивались за новенькой, не только на словах признавая право преподавательницы на лидерство. Молли нередко приходилось вызывать к порядку с помощью коллег. Нудный курс по технике безопасности мало кто слушал. Хотя, когда Айси выпало ее заменить, ситуация стала в корне другой. Правда, примеры приводились из практики и почти все о смертельных случаях. Айси не преследовала цель напугать, но сбить спесь хотела. Всё-таки служба в патруле — не детская игра, а довольно опасное занятие. В целом, Айси быстро освоилась и не без удовлетворения признала, что в основном все обращали внимание на ее интересное положение, а не на расу. Первые недели Эльвеку было не до метаморфоз, успеет еще покрасоваться. Доктор Лионелли постоянно вызывала пациентку к себе для подстраховки. Майор Сассекс справлялся о самочувствии, и даже соседи по жилому блоку старались открывать перед ней двери, словно беременность была недугом. Айси устала отбрыкиваться, поскольку не чувствовала пока никаких изменений. Даже иногда казалось, что и вправду ничего не изменилось. А она, сосланная полковником Петерсом на Эверон, теперь вынуждена муштровать зеленых. Айси собирала волосы в тугой хвост, надевала кепку и очки, чтобы не слепил яркий дневной свет, и тренировала командный голос уже на уличном полигоне. Ближе к шестому месяцу беременности активно начал расти живот, и все встало на свои места. Заигрывания сменились чуть ли не благоговением, будто Айси была хрустальной вазой, сосудом, вмещавшим новую жизнь, точнее, даже две. К великой радости Айси и к некоторому замешательству Эльвека она ждала мальчиков, то есть зачинающих. Вырастить на военной базе девочек, дарующих, было бы сложнее. Эльвек тоже не терял времени даром. Получил повышение до старшего техника. Случайно, из-за вынужденного перевода, но начальник успел оценить новичка по достоинству и сделал выбор в его пользу. Наступивший на Эвероне сезон дождей не способствовал прогулкам на природе, но Эльвека это не останавливало. Правда, здесь он предпочитал уходить в лес в человеческом обличье и обращаться уже без посторонних глаз. Если на Альфе Рионец привык эпатировать публику с самого первого дня и воспринимали его в первую очередь как представителя другой расы, то сейчас микроклимат в коллективе сложился иной. Ильвек тоже активно работал на свой авторитет и опасался предвзятого отношения к рионцам как к диковинной и малоразвитой в технологическом плане расе, а он стремился к равенству. Айси подобные перемены в муже удивляли, но она решила, что сама влияет лишь отчасти. За прошедшие годы Ильвек заметно повзрослел. Однако рионские потребности никуда не делись. Ильвек нуждался в ощущении свободы и охоте, как в воздухе. Айси лишь изредка выходила с ним погулять, но форму не меняла. Почему-то казалось, что метаморфозой она причинит вред детям, хотя все научные труды, посвященные жителям Риона, говорили об обратном. В последнем триместре Айси напоминала себе шарик на ножках. И хотя ее фигура преобразилась только в районе живота, она уже не могла принимать активное участие в занятиях, тогда как раньше собственным примером показывала, что и как надо делать. Однако преподавательской деятельности это не мешало. Наступил момент, когда доктор Лионелли пригласила Айси на прием для обсуждения предстоящих родов. Признаться, Айси даже думать об этом было страшно. Она только-только свыклась со своим теперешним состоянием, как оно уже заканчивалось. Протоколы для земных женщин в случае многоплодной беременности предписывали провести кесарево сечение в плановом порядке. Доктор ориентировалась на них и определила дату. Нервно сглотнув, Айси записала ее в календарь и начала готовиться к рождению детей не только морально, но и в виде гнездо. Следовало купить все необходимое. До сих пор Айси отталкивала эти мысли и ничего не предпринимала, хотя Ильвек не раз намекал, что пора бы уже озадачиться приданным. Вот теперь точно, пора. В человеческой форме рионцы максимально походили на людей, но кое-какие отличия все же имелись. Беременность протекала легче и, как выяснилось, была короче. Ровно за 2 недели до назначенной операции у Айси отошли воды. Благо, случилось это дома, а не в учебке. «Эль», — тихо позвала она спящего мужа, — «кажется, началось».